Глава 9. 1716 год, ноябрь, 7. Серпухов. Петр вышел на крыльцо и поежился. Не мороз, нет. Просто излишне свежая погода с мерзкими струйками ветерка. Такого, который, проказничая, любит забираться в самые неудобные и неожиданные местечки, холодя там все и вызывая массу неприятных ощущений. Для многих. Но не для Петра, который в таких вот вещах чувствовал жизнь. Ежился порой, но его это бодрило. «Чаю?» — спросил кто-то, подскочив со стороны. «Давай, да покрепче!» — не глядя ответил Петр Алексеевич и пошел умываться. Удобства здесь пока были на улице. Но он этого совершенно не чурался, даже наоборот радовался. Все ж таки сын слишком много излишнего комфорта навертел в столице, особливо для себя и в Кремле. Он его чересчур расслаблял. Привел себя в порядок, отхлебнул горячего сладкого крепкого чая и сразу полегчало. Прямо и глазки стали открываться, и вообще на душе радость. «Ну, рассказывайте, что сегодня делать будете?» — спросил царь, подсаживаясь за стол с руководством стройки. Те уже завершали завтрак. Загалдели. Сам же царь, приняв свою порцию из общего котла, стал есть да слушать. Ему нравилась вот такая болтовня, да еще и в какой-то степени в полевых условиях. Молодость напоминала. Опыты со строительными блоками подтолкнули Алексея в свое время к довольно занятному выводу и жажде большой стройки. Когда перестраивали Москву, сумели едва не взорвать экономику. Самые сжатые сроки создали целый комплекс предприятий и бригад, оживив через это экономику. В сущности, эта перестройка по своему действию чем-то напоминала ведро энергетиков и ноотропов, которые приняла вся страна разом. И какой эффект? Да, немного перегрелось. Но этот жар легко удалось распределить по обширной территории, где он и растворился незаметно. Теперь же Алексей задумал еще более амбициозный шаг. Мысли о том, чтобы перестроить все остальные города страны, царевичи и раньше не оставляли. Особенно старые, деревянные. Он прекрасно осознавал эффект. Однако в кирпиче это можно было делать до второго пришествия. Вот царевич увлекся блочным строительством. Тем более, что использование железобетонных балок и плит перекрытия уже отработали. И это давало потрясающий эффект. КБ целое создали. Потом еще и еще, разделив обязанности. Одно продумывало технологию фундаментов, второе — подведение коммуникаций и разводку их по дому. Третье занималось стенами, четвертое — крышами, пятое — окнами, шестое — отделкой. Все маленькие, но крепкие и плотно нагруженные. И вот перед глазами Петра разворачивалось действо. Первая попытка реализовать накопленный опыт — то есть максимально быстро и организованно построить типовой дом с обширным применением новых материалов и технологий. Быстро строили. Погода уже поджимала, но вроде бы успевали, причем без всяких особых ухищрений. Блоки укладывали простыми кранами, буксируемыми, даже не паровыми, благо, что они сильно тяжелыми не были. Цепляли и ставили на цементную подушку тоненькую, потом еще, еще и еще. Армирующий пояс и дальше и снова. Дом рос буквально на глазах, поражая и Петра, и остальных причастных. Даже рабочие ухали от удивления, глядячи на то, что удалось сделать в столь незначительное время и такими малыми силами. И люди мечтали. Все. Представляя, каждый свое. Кто-то — новые жилые дома на селе и коровники. Кто-то — новые города. Но главное — мечтали. Это было очень важно. Алексей не просто так разгонял фантастику, вводя ее в массы. Мечта, она ведь строить и жить помогает, преодолевать трудности, справляться с депрессией и прочими пакостями. Вот он и давал людям мечту, светлое будущее. Если не самих строителей, то уж точно их детей. Причем такое конкретное и прикладное будущее, максимально приземленное, без сложных абстрактных идей и идеалистических условностей. Как там было в знаменитом стихотворении? «Мы в мир принесем чистоту и гармонию, он будет купаться у нас в красоте. Здесь женщины пляшут, там бегают кони. Поверьте, мы знаем дорогу к мечте. Все будет проделано быстро и слаженно. Так, это не трогать, это заряжено». Ну, и у Алексея подход выходил почти что такой. Разве что у него к чистоте и гармонии прилагалась инструкция с расположением вполне конкретных домов, дорог, школ, госпиталей и заводов.